Введенная доза морфия была достаточной, чтобы вызвать смерть. Патрике отвечает утвердительно, но тут же добавляет. Двузначность и проистекает из того, что мы не в состоянии установить с математической точностью причину смерти. Прокурор устал весь день стоять на ногах, присаживается на стул. Под тяжестью его тела стул возмущенно скрипит. Берендей приглашает и нас присесть, но ни я, ни доктор не замечаем его жеста. Доктор, двусмыслица, двузначность, двойственность, называйте как хотите, установленная экспертизой, дает три возможности, не унимаюсь я. И я прошу вас внимательно следить за тем, что я сейчас попытаюсь изложить. Доктор улыбается во все лицо. Я всегда вас слушал внимательнейшим образом, капитан. Стало быть, у Кристиана Лукача был приступ, почечная колика. Он обращается к какому-то своему знакомому, прося его сделать ему укол. Этот знакомый соглашается, но ошибается в дозе, чем приводит Кристиана Лукача в состояние комы. Испугавшись того, что произошло, кстати, очень может быть, что это же лицо и достало Лукачу морфий, повторяю, охваченный страхом, этот некто инсценирует самоубийство. Вариант правдоподобен? Доктор соглашается. Пойдем дальше. Предполагаемое лицо делает Лукачу укол и покидает мансарду, оставив его в наркотическом состоянии. Мысль о самоубийстве, живущая где-то в глубине подсознания Кристиана Лукача, выходит из-под контроля его воли, и Лукач совершает самоубийство. Вариант допустимый? Прокурор прямо-таки ест меня глазами, словно я только что упал с неба. Доктор Патрике щедр, он и этот вариант считает вполне возможным. Заманчивый вариант. Самоубийство не по собственной воле. И третий вариант. Предумышленное преступление. Что ж, и этот вариант неплох, заключает Патрике. Тем более, что всеми этими вариантами должен заниматься не институт судебной медицины, а угрозыск. Его разбирает веселый смех. Что до меня, то я вам сообщил все, что установил. А теперь уж вы сами. Что ни говори, а распутывать надо. Никуда не денешься. Он берет со стола свой портфель, пожимает нам руки и исчезает, не скрывая того, что очень рад с нами расстаться. Хорошо быть судебным экспертом. Вполне серьезно завидует ему прокурор. И, меняя резко тон, спрашивает меня, «Послушайте, капитан, в ваших вариантах черт ногу сломит. Вы действительно верите в третий вариант, в предумышленное убийство?» «Я допускаю в равной степени все три варианта. В таком случае перед нами дьявольски изощренное преступление. С таким же успехом можно допустить и первый вариант, несчастный случай, или второй, невольное самоубийство». Берендей не спеша поднимается со стула. Стул скрипит еще жалобнее. «Значит, все три варианта говорят за то, что это дело должно быть передано из прокуратуры в уголовный розыск. Вы возьмете его с собой или же прислать его, как полагается, с курьером?» Я улыбаюсь ему насмешливо. «Сперва надо совершить все формальности. Протокол, показания Лукреции Будеску. Пока что я возьму только акт экспертизы. Привет. Жду новостей». Хмурый, холодный осенний дождь, а я опять в одном пиджаке. Я почти бегу по улице. В голове гвоздем засела мысль. Я должен зайти в магазин «Романс», повидать свою невесту. Если тут и есть чему удивляться, то только тому, что Лили до сих пор меня не бросила. Всякий раз, как подумаю о ее преданности, меня прямо-таки слеза прошибает от умиления. При всем при том, я вовсе не уверен, что в один прекрасный день она меня не бросит. У нее для этого есть все основания. Я пересек университетскую площадь и, очутившись напротив дома армии, засомневался. А не изменить ли мне своему благородному намерению и тем самым избежать малоприятного объяснения с Лили? Я нахожусь в двух шагах от полковника Доннелла и в двух от своей невесты. Я на перекрестке собственной судьбы, можно сказать. там Гамлет? Заглянул бы сейчас Шекспир в мою душу.